Глава 44. Наблюдаю за тем, как высокая темноволосая деваха призывно хлопает нарощенными ресницами и с придыханием слушает Диму. Ой, даже пометки в блокнотике делает, отмечая изменения в распорядке дня сумрака. Это и есть собачкина няня? А попроще кто-то не мог найтись? Как только дверь за ней и псом закрывается, мое лицо из бесстрастного превращается в недовольное. А с мужчиной сумрак не может гулять? Дима, видимо, еще не уловив смену ветра с попутного, стоя ко мне спиной и собирая рабочие документы, спокойно отвечает. Сумраку больше девушки нравится. Он ведет себя с ними спокойнее. Это тебе собачий психолог сказал? Выдаю, не раздумывая. Тоже верно, имеется какая-то баба, часами изучающая содержимое потаенных уголочков души собаки и твоих трусов попутно. Не только я странная оказалась на деле. Дима со своим желанием организовать досуг сумраку недалеко ушел. Ты что, ревнуешь? Дима резко оборачивается. Вид у него, дескать, да ладно, вот так новость, я рад. Оборачиваюсь под закат своих синих глаз, недовольно бурча себе под нос. Он словно не знает, как на него реагируют девушки. Быть такого не может. Каждая вторая хихикает, жеманничает. Разве что зубы у него во рту не пересчитывает. И то не факт. Дима часто улыбается. Вполне возможно, многие знают, сколько зубов входит в его стандартную улыбку. «Юль, ну ты чего?» Дима тормозит мой путь к двери, обхватывая обеими руками под грудью. Одна фиксирует, вторая начинает скользить по животу, обрывая мое дыхание. «Мне приятно, чижуль, но волноваться тебе точно не стоит. Я постоянно думаю только о тебе». Последующий час он великодушно мне объясняет, что именно обо мне думает, воплощая в жизнь свои идеи и задумки. Когда я, прижатая его грудью к матрасу, снова ощущаю своей спиной Димину эрекцию, начинаю похныкивать. Я никогда так свои вещи не заберу. Неделя прошла. «Давай новые купим», — произносит, нисколечко не ослабляя хватки на моих бедрах. «Тебе в офис пора. Сегодня два заседания и какое-то совещание. Ты присутствовать собирался». «Ага», — глухо отзывается, проводя языком от моего плеча до лопатки, словно узор вычерчивает. Переплетаю пальцы своих ног и сжимаю, стопы вытягивая. «Для меня это слишком». «Дима, я серьезно», — пищу еле слышно. «Да я тоже. Юль, сейчас стало проще. Многие дела можно вести удаленно, имея самые посредственные навыки грамотного делового письма. Я в суде появляюсь только в третьих случаях. Офисных контролировать надо, но сейчас Алиев в городе и ничем сверхглобальным не занят. На пару с Русланом Заярой и Марьяной приглядывают. Так что мы можем продолжить». Переворачивает меня на спину, сверху нависает, опираясь ладонями по обе стороны моих плеч. «Ты с каждым днем становишься все сексуальнее, хотя, казалось бы, куда больше». Наклоняет голову и обхватывает губами сосок. 18 лет я очень хотела сама любить, и чтобы меня любили, тоже хотела. Горела этой мечтой. Сейчас же все выходит спонтанно, как само собой разумеющееся. Не могу определить, какой из вариантов прекраснее. Снова ощущаю состояние какого-то чуда внутри себя. Парю где-то под облаками, не боясь упасть. Через пару часов, вполне себе бодрая, насколько это возможно, торопливо застегиваю молнию на спортивном костюме, мимолетно разглядывая себя в зеркале. Мы однозначно растем. Я так точно. «Юль, жду тебя», — напоминает мне Дима, стоя уже на выходе из квартиры. Я тороплюсь. Со стороны выгляжу, скорее всего, как пингвин, скользящий по льдине, но как могу. К сожалению, аккуратность меня покидает, и я задеваю мизинцем правой ноги дверной косяк. Ну как задеваю? Хорошо так врезаюсь. К входной двери уже прыгаю на левой ноге. Дима, вздохнув, раскрывает объятия. «Извини, я не думал тебя подгонять, просто напомнил». Он посмеивается, но как-то сочувственно. «Давай помогу», — усаживает меня на банкетку, а сам, предварительно поправив брюки, опускается на колено. Перед тем, как завязать шнурок, большими пальцами поглаживает косточки на моей щиколотке. Диссонанс между тем Димой, каким он был раньше, и таким, какой сейчас стал, такой силой, что у меня снова слезы на глаза наворачиваются. Я та еще плакса, как оказалось. «Пойдем, отвезу тебя к Яре. Завтра у ее отца день рождения. Варианта идти нет. Он мне самому, как отец». Съездите с ней за платьем. Карточка у тебя в сумке. Пин-код на бумажке рядом с ней. Если будет неудобно, отдай Ярке. Она без зазрения совести расплатится. Мелкий тот, что в ней, уже по ходу дедовы деньги учится тратить. Она за последние месяцы потратила больше, чем за предыдущие 30 лет. Дима явно в прекрасном расположении духа. Мог меня и заранее предупредить. Чтобы ты сменами поменялась, нашла дурака. Я знаю, как тебе тяжело приемы даются. Но ничего не поделать. И правда, ничего. Видя, как Дима старается, мне совесть не позволяет его подвести. Поэтому стойко переношу все тяготы. 3 часа катаемся с Саярой колобками по торговому центру, прерываясь несколько раз на перекус. Труды Диминой подруги явно не пропали даром. На следующий день, изучая собственное отражение в зеркале, прихожу к выводу. Несмотря на отеки, оставшиеся после ночных водопоев, я выгляжу неплохо. Однако же вырез на бедре мне кажется слишком откровенным. Вчера это платье из небесно-голубого кружева мне казалось более сдержанным. Мастер маскировки я никудышный. Иначе чем объяснить тот факт, что Дима замечает мой нервоз еще до того, как мы доезжаем до ресторана? Знаешь, как с эмоциями проще всего справиться? Интересуется. Перебить их другими, более сильными. Давай лапку сюда. Отрывает консоль и достает оттуда небольшую коробочку. Как ни в чем не бывало, извлекает из нее кольцо и, держа мою дрожащую руку, надевает его на безымянный палец. Вот, теперь ты перестанешь теребить свое платье. Какое там платье? Я дышать перестаю. Как это расценивать? Поднимаю свою руку, ту, что с кольцом. Дима смеется, опустив голову. Вертит при этом в пальцах футляр, подходящий стилем на тот, который я покупала, чтобы тест на беременность ему показать. Так и хочется спросить у него, когда он это кольцо приобрел. Но от шока мысли путаются. Да как хочешь, расценивай. Я уже понял, что предложение нормально сделать тебе никогда не смогу. Но теперь ты живешь со мной, и я знаю, где лежит твой паспорт. Штамп проставить проблем не составит. Так это замуж? Дима уже открыто хохочет. Качая головой, выходит из машины и направляется открывать мне дверь. Психолог от Бога. Нереально, нет дела ни до кого. Все свободные мгновения я стараюсь то кольцо разглядеть получше, то Диму попытать. Определиться, что для меня важнее, я не могу. В который раз немного приподнимаю ладонь и разглядываю широкий светлый ободок с утопленным в нем сапфиром и россыпью бриллиантов. Дима который раз ловит меня с поличным. Всполохи в его глазах отчетливо видны на расстоянии метра. Ему настолько весело наблюдать, что он светится. «Кто тут такой красивый?» — раздается у меня над головой голос младшего брата Димы. «Ей четвертый десяток идет, а она выглядит так, что у меня дымится». «Не уточняй, откуда именно он идет у тебя», — обрывает Дима своего младшего брата. «Почему это? Милая Юля, я уже третий день как свободен. Может, ну этого душнилу престарелого?» Сережа опускается на стул, стоящий рядом со мной, полностью игнорируя брата. «Вижу вас, и все вниз ухает», — указывает в район сердца своего. «Не все, конечно, кое-что и вверх стремится». «Рот свой прикрой», — рявкает Дима, наклонившись в нашу сторону. «Не провоцируй меня, в последнее время и так много косячишь».